Слегка обиженный родственник побрел выполнять поручение, а я вывел сотню скелетов из спячки. Хорошо, что забрало наглухо закрыты, конечно, но все равно видно, нежить. Пока стоят непонятно, но в движении сразу становится заметно. Мои скелеты, это уже не истуканы-кадавры, латники последнего поколения, максимум, какой я могу сейчас реализовать. А я уперся и наштамповал себе гвардейцев, усиленных, в полном доспехе. Должны быть лютые, особенно в отряде. Подумав, взял и арбалетчиков два десятка, затем долго мысленно матерился, представив эту толпу на марше. Это кажется, что всего сотня с небольшим, на деле целая сотня с небольшим. Принял волевое решение, взял всего три десятка латников и десяток стрелков. Если прижмет, начну поднимать мертвецов прямо в бою. Дуглас вывел всадников и телегу. Наемники у меня были, так-то хорошими бойцами, как мне их описывали. Арбалет, кольчуга, меч, опыт есть, мозги в голове тоже. На повозке еще трое, тоже все с арбалетами и в кольчугах. В лицо я никого из них не знал, слишком много людей в подчинении, знакомиться с каждым наемником по отдельности уже нет никакой возможности. Кратко ввожу в курс дела. Едем спасать ее величество королеву Тейру и ее ребенка. Ваша задача – обеспечить прибытие этих двоих сюда, в крепость. О моей безопасности позабочусь я сам. Всех, кто будет с ее величеством, спасать без ущерба безопасности королевы. Задача ясна, наемники синхронно гаркнули нечто, что можно было принять за согласие. Вопросы есть, вопросов не было, выдвигаемся. Сначала шли бодро, скелеты спокойно выдерживали темп повозки, я парил, все шло отлично. Первыми не выдержали темпа лошади, запряженные в повозку. Телега шла плохо, скрипела, трещала, пердела и всякими другими способами демонстрировала свою старость. Да и лошади были далеко не образцовыми. Пришлось немного сократить темп, чтобы продолжать равномерное движение. Ближе вечером наемники запросили привал. Понял, что очень хочу оставить их здесь, отдыхать, чтобы самому ринуться вперед. Их жизнями я не рисковал, кому нужна кучка наемников. Бандитов здесь не водится, опасные места слишком даже для этой братьи. Серьезных аргументов против не нашел, кроме самого факта, что ее величеству придется потерпеть мою компанию, пока не прибудут наемники. Передав ориентиры для поиска хижины в лесу, продолжил марш, еще и скорости прибавил. Теперь слабым звеном был я, скорость движения ограничивалась моей скоростью парения, и через несколько часов мы достигли края покрытия обелисков. Связь с младшими личами и всей нежитью крепости натянулась, как струна. Теоретически, когда эта связь оборвется, ничего не произойдет. Ну, разве что я не смогу контролировать своих миньонов на расстоянии, но это ерунда. А если нет, если все скелеты встанут, если все запущенные процессы остановятся, за пару дней, конечно, катастрофы не случится, но куча проблем вылезет мгновенно. Ладно, не узнаю, пока не проверю. Пересилил себя и полетел дальше. Несколько минут ощущение натянутой струны усиливалось, и я с удивлением понял, что неправильно определил, где кончается область действия обелисков. Граница связи. Я прошел еще не менее десятка километров, прежде чем ощутил в голове неприятный бзинг. Все, ощущение четырех младших личей исчезло. Двоякое чувство, как будто резко вдохнул прохладного свежего воздуха, но в то же время исчезла сила в руках. Если оценивать, то ощущение было неприятным. Попробовал вернуться на сотню метров, но нет. Все, связь оборвалась, и чтобы снова ее ощутить, придется вернуться к обелиску. Развернувшись лицом к приключениям, я погнал скелетов дальше. Ночная дорога была пуста, да и вообще места здесь были не особо обжитые, но это пока. Очень скоро я выйду на территорию соседнего баронства, и там уже будет вполне людно, по средневековым меркам. Пока же мой отряд, слегка позвякивая доспехами, бодро топтал землю по указанному Аяксом направлению. Могла это быть засада? Вряд ли я мог как отправиться за королевой сам, так и послать вместо себя кого-нибудь. Именно так я себя утешал, да. Глава 7. Кучер первой же встреченной нами повозки едва не увел лошадей в лес, так резко дернул поводья. Он, рассмотрев меня, замер, сжался, не зная, как реагировать. Сильно пугать мужика не стал, скелеты бежали дальше, как бежали, спокойно обойдя преграду с двух сторон. Сам сделал вид, что вообще его не заметил. С еще двумя телегами ситуация повторилась. Затем нам встретился целый фургон, в которой путешествовала семья каких-то торговцев. Эти все же попытались свернуть с дороги, чтобы нас пропустить. Перепугались сильно и уронили фургон. Мысленно ударил себя ладонью по лицу, пришлось помогать, переворачивать фургон и собирать разлетевшиеся вещи. Семейство было ошеломленно, правда, я не сразу понял, из-за чего. Очевидная мысль, что им помогает нежить, но нет, нежить в латниках даже сразу не признали, а когда признали, шок повторился. А первый был от самого факта, им помогают. Обычно рыцари, командир отрядов и дворяне в целом не тратят время на простолюдинов, так мне на прямой вопрос ответил мужчина, вероятно, глава семьи. В общем, помогли, не особо много времени и потратив, да и побежали дальше. На опыте фургона решил развести бойцов по обочинам сразу. Думал, так встречные путники будут просто останавливаться, чтобы нам не мешать. Дальше нам попался трактир, мимо него спокойно пробежали. А вот после была деревня, лежавшая у самой дороги. И там мы всех перепугали. Мы углублялись в нормально освоенные земли, деревень, постоялых дворов и прочих мест, где живут люди, будет все больше. А мне нужно миновать важный ориентир, мост через реку. Спрашивать случайных путников не решался, слишком уж сильно те шугались. К счастью, мост скоро показался. На следующей развилке свернул, поведя гвардейцев резко вправо. Старался не обращать внимания на всех, кто попадался по пути. Здесь уже можно было встретить патрулирующих дороги стражников, и одна группа нам попалась. Хорошо еще, опешившие служители порядка не придумали, что с нами делать, и не попытавшись даже остановить. Наконец, попалась приметная сгоревшая мельница, тут мы остановились. Оглядевшись, я нашел место, где состоялась схватка, там уже шастали какие-то люди. К ним я не стал приближаться, сразу сосредоточившись на поиске дороги, по которой ускакала королева. Нашел, Аякс указал ориентир, одинокое светлое дерево, выделяющееся среди прочих. С этого момента двигался с известной осторожностью, заняв позицию среди скелетов и стараясь не сильно отсвечивать. Вероятность ловушки никуда не делась, и я не собирался облегчать жизнь возможному противнику. Однако ловушек не было, мой отряд прошел по лесу до небольшой опушки. После недолгих поисков я увидел и речку, приток предыдущий. Нашелся и мост. Миновав его, увидел заброшенный дом, или дом, выглядевший заброшенным. Послал вперед пятерых латников, остальным приказав внимательно смотреть по сторонам. Скелеты гвардейцы подошли ближе к дому, их глазами я рассмотрел землю вокруг. Есть следы людей, даже больше скажу, натоптано там изрядно. Подошли к дому уже всем отрядом. Удивительно, но не было никакого движения в доме, никакой реакции на наше появление. Если бы внутри кто-то был, они точно нас увидели и успели понять, что мы сюда приперлись не случайно. Делаем вывод, что внутри никого и нет, а я ощущаю трупы. Дверь едва держалась на старых петлях, латник, входя, сорвал ее окончательно. Я зашел следом. Запахов я не ощущал, но свежие трупы нашлись быстро. Лежали они хаотично. Я не эксперт и не знаменитый сыщик с Бейкер-стрит, чтобы установить всю картину происходящего по положению тел, но могу сказать, сюда ворвалась группа людей и поубивала тех, кто сопротивлялся. Среди мертвецов только мужчины, трупы, по ощущениям, свежие, буквально утренние. Некромантия позволяет примерно понимать время, прошедшее с момента смерти. Что же, дедуктивным методом мы не владеем, зато можем кое-что другое. Заглянул за грани и вытащил сюда одну из неприкаянных душ. Существо еще не потеряло памяти и имело тот же облик, что и в момент смерти. Рассказывай, что здесь произошло. Чем хороши мертвецы, не врут. Мертвец подтвердил рассказ Аякса. Остатки охраны королевы прятались здесь, ожидая подмоги. Не дождались, мои ощущения не соврали, всего несколько часов назад на них напали. Как и положено, всех, кроме королевы и ребенка, убили. Вопрос, куда они ушли? Я этих ребят не встретил, разминулись. Что делать? Бросаться в преследование? В принципе, шансы нагнать обычных людей у меня есть, даже если они с лошадьми, но где их искать-то? Нужен следопыт, что их? В голове щелкнуло, магия отозвалась на мое желание, подсказывая даже несколько вариантов решения возникшей проблемы. Самое простое и банальное – гончая смерти. Одноразовый мертвец, поднимаемый из трупа убитого с целью найти и покарать убийцу. Уже этого мне было достаточно, но была еще возможность призвать духа охотника. Тварь уже не одноразовая, а вполне стабильная, существующая, Впрочем, с той же целью, были и другие, но те требовали подготовки ингредиентов, коих у меня под рукой не имелось. Собрал трупы людей в одном месте и сосредоточился. В этот раз все было не так, как с привычным мне поднятием. Охотник сразу ощущался, как нечто условно разумное, что я не столько создавал, сколько притягивал. А, нет, я притягивал мертвые души и лепил из них нечто новое. Эх, простите меня, кем бы вы ни были, лишил вас спокойного посмертия. Несколько секунд никаких внешних проявлений творящейся магии не было. Физическое проявление произошло в самый последний момент. Куча трупов вздрогнула, поднялась, как нечто живое. А затем с нее опало все лишнее, оставив только худой, жилистый силуэт. Из одежды, оставшейся на трупах, сам собой спаялся балахон, в который облачился охотник. Для моих живых спутников, что еще неизвестно, когда прибудут, накорябал записку на стене. «Веди, дух». Охотник отозвался ментальным согласием и полетел прямо через лес, наплевав на такие мелочи, как дороги, мосты и прочее. Любопытно, почему в моем сознании эта штука имеет четкое обозначение «дух», если присутствует вполне материальное тело. Поскольку меня, ровно как и скелетов, движение через лес нисколько не утомляло, причин надергивать охотника не имелось. Единственное, что могло несколько затруднить наше передвижение, водные преграды, и то не критически. Опять же, движение напрямик может помочь нам сократить отставание и перехватить похитителей королевы до того, как они укроются в какой-нибудь крепости. Путь через лес не запомнился. Деревья, деревья, деревья, овраг, снова деревья и так по кругу. Больше внимания уходило на удержание моего отряда одной группой. Скелеты и так сами по себе не пытались растянуться, но охотник иногда норовил уйти вперед. Опустилась ночь, но это ничуть не снизило нашей скорости. Зато наши противники обязаны были встать на привал. Так и произошло. Через несколько часов мы вышли к обустроенному на опушке лагерю. Лагерь, это я польстил. 30 лошадей, пара костров, всего одна палатка, рядом с которой аж 4 мужчин, еще несколько у костров. Все с оружием, но многие уже спят. И лошади. Лошадей не трогать ни в коем случае. От волнения дублирую ментальный приказ голосом. А теперь последняя проверка. Вытащить духа оказалось непросто. В округе мало кто умирал, так что неприкаянных духов почти не обитало. Но одного я выхватил, обратив призраком. Погрузил в землю, провел до палатки и там приказал аккуратно выглянуть и посмотреть, кто внутри. Дух показал мне женщину и ребенка, уже спящих. Таких совпадений не бывает, надо брать. Собственно, обычно в таких ситуациях во всяких там книгах и фильмах нагоняют драматизма, или показывают эпическую сцену страшного рубилова. В моем случае все было до нельзя просто и обыденно. Разделил скелетов на две части и зашел с двух сторон. Арбалетчикам приказал не стрелять, если есть хоть малейший риск попасть в палатку, и послал убить всех, кроме женщины и ребенка. Все. Латники двигались по темноте, вырезая расслабившихся противников, почти не замедляя движения. Если кто успевал заметить атаку и вскочить, ловили арбалетный болт. Лагерь так и не проснулся. Сон королевы мы не потревожили, во всяком случае. Стелс-миссия пройдена, достижение получено. Жаль, бонусного опыта не подкинули. Нашел кусок бумаги и написал записку своим наемникам. Отправил охотника передать. Он достаточно стрёмный, чтобы посторонние держались подальше, и достаточно привычный для моих людей. Я надеюсь, можно было, конечно, прямо сейчас разбудить королеву и сразу отправиться в путь. Но, пусть спит, я уже не спешу. Скелеты осторожно собрали лошадей, привязали, чтобы не разбежались. Это нынче товар ценный. Не знаю, почему мне их не продают. Что ж, возьму трофеями. Поднимать и допрашивать духов не стал. Мне, по большому счету, начхать, кто именно хотел похитить королеву. Правда, в личных вещах мертвецов я все же покопался. Скорее из любопытства, чем из практических соображений. Ничего стоящего внимания не нашел. От охотника пришел сигнал о выполненном задании, причем под самое утро. Ох, простите, парни, начинать день с такого пробуждения. Премию вам назначу, когда вернемся. Затем проснулась королева, посидев немного в ожидании, высунулась сама, и первым, что увидела, была моя мертвая физиономия. «Ваше Величество Тейра», женщина сглотнула в испуге, кивнула. «Да-да, это я. А вы барон Рантир, сэр Рантир, командир крепости Предельная, к вашим услугам». Тейра вышла из палатки, оглядываясь. Трупы за ночь убрали, Латники и арбалетчики заняли позицию для обороны, просто на всякий случай. Сейчас мы ждем моих людей, чтобы вместе вернуться в крепость. А пока я готов выполнить любую вашу просьбу, в пределах своих возможностей, естественно. Королева, все еще удивленная резкой сменой своего статуса, кивнула. Да, я. Нам надо поесть, конечно же. Правда, боюсь, к вашим услугам только вода, сухари и вяленое мясо. Готовить я по ряду причин не могу, развожу руками. Тейра вздрогнула, когда к ней подошел латник с сумкой и бурдюком воды. Это скелет, верно? Подтверждаю. Да, я вышел передовым отрядом, чтобы нагнать вас. Ясно. Королева нехотя принялась нить и скрылась в палатке. Что же, первый контакт налажен. Осталось только дождаться подкрепления. Глава 8. Ее Величество вела себя спокойно, удостоверившись, что все мои латники, по которым так сразу и не скажешь, человек это живой или нежить, являлись послушными скелетами, вела себя сдержанно и предупредительно. Если говорить менее дипломатично, сидела у себя и старалась свести контакты к минимуму. Полагаю, от нежити она успела устать, учитывая, что Хаарт может творить в столице. Я, другое дело, из любви к прекрасному, а также для снижения стресса у податного населения, стараюсь хотя бы минимально замаскировать все неживое и неестественное. Хаарт вряд ли разменивается на такие мелочи. Затем пришли мои наемники, предоставив Тейре вполне добротную карету. Не королевскую, конечно, но минимальные удобства транспортное средство имело. И вот здесь Тейра первый раз попробовала проверить, а нельзя ли сесть мне на шею и понукать, как болванчиков. Сэр Рантир, я попрошу вас и ваших мертвых воинов держаться на расстоянии. Даже дослушивать не стал. Я буду находиться на таком расстоянии, на каком смогу обеспечить вашу безопасность, ваше величество, и никак иначе. На лице Тейры отразилась наигранная обида. Однако, думается мне, девочка, что с рождения при дворе, да еще будучи принцессой, если и была избалована, все равно минимальную подготовку в быдловодстве и управлении вассалами получила. Наемников она строила вполне успешно, хотя парни и не забывали, кому на самом деле служат. Старший из бойцов постоянно косился на меня, получая подтверждение, что да, служите, можете хвостиком вилять, лишь бы царственная особа была довольна. Перед самым выходом я отвел его в сторону и прямо проинструктировал. Ее величество будет капризничать. Терпите. Можете в пределах разумного потакать ее слабостям. Защитой займусь я, в случае боя вы защищаете королеву, но вообще в пути можете немного расслабиться, не сидеть в постоянном напряжении. Для этого латники есть. Мы оба посмотрели на одного из мертвых гвардейцев, что уже сутки стоял и бдил по одному из направлений. Все будет в лучшем виде, Арантир, серьезно кивнул наемник. Имен я так и не выучил, но людей у меня в распоряжении уже столько, что со всеми и познакомиться-то не успеешь, куда там нормально запомнить каждого. Хоть цветовую дифференциацию штанов вводи, чтобы сразу видеть, кто есть кто. Поехали обратно. И, на удивление, путь прошел совершенно спокойно. Все развлечение, немного отошедшее от стресса королева действительно начала капризничать. Частые отлучки до кустиков, где ее, к слову, сопровождали скелеты, потому что женщина сама так захотела, ибо мертвецам на ее девичьи плевать, а оставаться без защиты не хочется. Требовала найти таверну, чтобы нормально выспаться, поесть и помыться. От этого требования я отмахнулся, на ночлег мы останавливались прямо там, где нас заставал закат, а помывка будет в крепости. Хорошо еще малолетний отпрыск Хаарта только спал. В общем, добрались без приключений. Самым интересным для меня было возвращение в область работы обелисков. Почувствовал себя телефоном, нашедшим, наконец, сигнал сотовой связи. Была забавная мысль, что младшие там восстание нежити в мое отсутствие устроили. Не устроили. Едва я ощутил связь с обелисками, младшие сразу отчитались, что все в порядке, происшествий не случалось. Вздохнул. Жаль, не удалось достать из аномалии трупы наших магов, как и добраться до их душ. Я мог приблизиться на самую границу аномалии, но стоило ее перейти, как магия сразу начинала проявлять ко мне враждебность. Почему, не знаю, но факт есть факт. Поэтому у меня был только труп старика Далтера. Однако этого я поднимать нежитью был пока не готов, и дело не в моей или его силе, психологически не готов. Он же ворчать начнет, обзываться, назовет все, что я здесь сделал, кривым и косым. Нет, пусть еще полежит, или вовсе в посмертие уходит. После моего возвращения собрался семейный совет, плюс Бальмонт, может, чего полезного скажет. Ее Величество обживало отведенные ей покои, изолированные от остальной крепости. Я еще не решил, как именно буду с ней взаимодействовать. Пока лишь рассказал о путешествии туда и обратно. Зря не допросил нападавших, вздохнул Дуглас. Ожидаемый вопрос. И что мне они такого бы сказали? Спросил. Самое очевидное, назвали того, кто пытался захватить королеву, ответил Дуглас. Но уже начал понимать, что ответ слишком очевиден, а значит, есть какой-то подвох. Ответ на этот вопрос я знаю. Итак, мой живой друг, королеву в свои руки не прочь получить все аристократы королевства, за исключением самых слабых, пожалуй. И неважно, на чьей они стороне, какую позицию занимают и тому подобное. Все, что я бы узнал, кто конкретно получил информацию в свои руки. Все. Дуглас покивал, признавая мою правоту. И даже этот момент не особо полезен, потому что я с подозрением буду относиться к любым гостям, как и его величество. Хаарт сейчас вообще в режиме паранойка, перманентно. Мести опасаться не стоит. Меня отсюда как не могли сковырнуть, так и не могут. Мстить за кучку исполнителей, смешно. На таких мероприятия отправляют тех, кого не жалко потерять. Хотя могут и какого-нибудь важного умелого разведчика закинуть, чем Фрейд не шутит, но это все равно исполнители. Подумаешь, кто-то мою мертвую морду будет ненавидеть больше, это ни на что не повлияет. Аристократы делятся на умных и тупых, у тупых на лице все написано, и я сразу узнаю, если меня ненавидят. Умные будут скрывать свои эмоции, даже если ненавидят, но могут получить пользу, будут сотрудничать. Сходите надавать по шапке заказчику я не могу, это переведет меня из группы условно нейтральных ребят в группу врагов всей аристократии. Потому что мне права не давали наказывать благородных особ, не имеет значения, по какой причине, а показания свидетеля, не аргумент. Так какая, ко всем богам мертвых разница, кто там был заказчиком. Единственное, что имеет значение, ее величество теперь у меня в гостях, и что куда важнее, ее ребенок. Цель захвата была очевидна, ребенка можно использовать, жаль только, не пацан, однако в любом случае можно заключить помолвку, объявив мужа Аннабель претендентом на престол, вполне возможно, Тейру назначить регентом при малолетней дочери, а Хаарта объявить незаконным узурпатором. При некоторой удаче даже замшелый барон, провернув такое, станет родственником королевской семьи. Авантюра, наглецу такие выкрутасы могут и припомнить, а может и с рук сойдет. Мне в данном случае королева с принцессой не нужны. Моя цель – стабильно сидеть здесь, в крепости, и развиваться, а получив технологическое преимущество начать конвертировать его в преимущество экономическое. В этом контексте что королева, что ее несостоявшийся похититель, лишь фигуры на доске. В ближней перспективе конфликт мне в целом выгоден, потому что до меня никому нет дела. За прошедший год, если не считать душеспасительных бесед от священников новой церкви, моей скромной мертвой персоной никто не интересовался. А что будет, когда на троне усядется чья-нибудь живая задница? На то, что Хаарт все же прижмет всех к ногтю и заставит подчиняться, я особо не ставлю. Да, как и у меня, у его величества чуть ли не вечность в запасе, но что-то ему мешает. Для нового правителя моя относительная непокорность и вообще крепость, хоть и на отшибе, это настоящая заноза в заднице. Ведь если я могу сидеть здесь, отказываясь снимать с себя обязанности и покидать крепость, а король это терпит, так смогут поступать и другие. Непозволительно. Меня нужно либо встроить в вертикаль власти, с чем мне как раз может помочь Тейра, либо усекать на одну голову. Я могу сбежать и начать заново на другом месте, но, боюсь, придется отжимать территорию у кого-то еще. С другой же стороны, смута в государстве рано или поздно приведет в эти земли захватчиков. И здесь опять же мне, так-то, без разницы, под чьим флагом будет стоять государство, лишь бы сохранить свое положение, однако это опасно. Реально опасно, могут такие ребята пожаловать, что только пяткой перекреститься останется. Мы никому об этом говорить не будем, сами все узнают, продолжаю мысль для соратников. А когда узнают, начнут. Было заметно, что Бальмонт уловил какую-то умную мысль, но в процессе ее формирования в законченный тезис сбился. Кстати, что, сначала мягко прощупают, что мы сами об этом скажем, ответил Дуглас, а затем попробуют приставить к ней своих наблюдателей в том или ином виде. Мага жизни, просто врача, служанок предоставит правильных, потому что грязным простолюдинам нечего делать рядом с королевой», — подхватила его сестра. «Поглаживаю подбородок. За возможность влиять на Тейру можно и поторговаться», — киваю. «Из своего медвежьего угла мы и так выжили почти все, что могли. Развитие торговых факторий планировалось только через год», — напомнил Бальмонт. «Мы без труда можем форсировать события, в ресурсах проблемы не стоит», — отмахиваюсь. «Вопрос только в людях. Подрали бы демоны это средневековье с постоянной нехваткой банальной живой силы. В целом люди есть, но у меня доступом к людским ресурсам нет. А строить империю нежити, сначала всех завоевав и подчинив, а уже потом использовать появившиеся людские ресурсы. Можно и так, оставлю этот вариант про запас, обозначив цели и задачи, в особенности обговорив защиту Тейры и Аннабель, мы еще обсудили текущие вопросы, когда я через скелета, поставленного привратником у дверей королевы, узнала желание ее величества со мной поговорить. Тейре было выделено 3 комнаты, плюс ноу-хау, ванная, куда подавались горячая и холодная вода и была встроена канализация. Эти апартаменты были специально созданы для высокопоставленных гостей, либо для важных пленников. Королева была и тем, и другим. К моему приходу ее величество успело привести себя в порядок, полностью смыв грязь дорог. И оказалось, что она довольно молода, где-то около 20 лет, к тому же весьма красиво. «Как вам ваши комнаты, ваше величество?» — спросил, изучая собеседницу. «Вполне удобны. Комнаты были выполнены с моим пониманием комфорта. Несколько веков прогресса – это не пустой звук, и потому многие простые вещи, сначала вызывающие недоумение у местных, быстро находят понимание и одобрение. Сам дизайн мебели, в котором на первую строку выведено удобство использования, а не броская роскошь, быстро подкупает неподготовленных людей. Садишься в кресло, а у тебя подстаканник под рукой, книгу есть куда положить, или поставить и читать, если устали руки, и вообще, как ни сядь, всегда будет удобно. И так во всем, я старался, обычно тратя на это ночи. Тейра не могла не признать этого, что несколько сбило королеву с мысли. Я, правда, не ожидала, что буду птицей в золотой клетке. Именно ею вы и будете, подтверждаю. Не стройте иллюзий, ваше величество, ваша жизнь вам не принадлежит. Жизнь вашей дочери тоже. Я буду распоряжаться вами так, как сочту нужным. Впрочем, можете не волноваться, в ближайшее время вы будете живы, и я не продам вас за мешок золота. Не так дешево, это точно. Такой откровенной наглости Тейра не ожидала. Мне в любом случае были безразличны ее чувства. Располагайтесь, вам предстоит проводить здесь большую часть своего времени. Глава 9. Очередным погожим деньком ко мне приехали священники. Делегация целая, морды серьезные, взгляды острые. Что интересно, весь десяток в черных, серых от дорожной пыли, рясах, никаких украшений, все очень сдержанно. Покрутив в голове мысль о том, что мне с этими господами договариваться, решил не в тронный зал их приглашать, где я буду как властитель сидеть, а они передо мной стоять, а в зал переговоров, где мы все сядем за круглый. Не все, все за стол не влезем, но стульями я обеспечу. Пришли, расселись. 5 сели за стол, остальные вокруг. Я так понял, что говорить будут эти 5. Отцы Чезаре, Эньян, Гиндальф, Камилла и Франсуа. Перекусить с дороги я им уже предложил, гости отказались. Предложил попить, попросили воду. Ишь, какие аскеты. Сэр Рантир, начал деловой разговор Камилл. Брат Агнас красочно описал ваш визит к барону Гилберту. Могу представить, мрачно ответил я. Дайте угадаю. Я сыпал оскорблениями, угрожал, стращал карами, склонял к практике некромантии, Чезаре кивнул. В целом близко к тексту. Однако отец Агнас не вызывает у нас доверия. Он бывший жрец Элиссиада. Произнесено было с такими интонациями, будто этот Элиссиад, покровитель лжи, наветов, поклепов и прочего. Делаю вид, что понял, это несложно, хотя мимика у меня по-прежнему не слишком выразительная. Мы хотели бы услышать вашу версию, сэр Рантир, попросил Франсуа. О, это я могу. Разговора не состоялось. Барон с порога потребовал, чтобы я ползал перед ним на коленях. Не скажу, что меня это прямо оскорбило, дело в другом. Я пришел говорить о деле, точнее, сотрудничестве взаимовыгодном. И Гилберт, уже имея опыт общения со мной, должен был понимать и мои возможности, и мои ресурсы. Однако новые советники барона, кроме дамы, что, как я понимаю, отвечает за управление делами и финансами, видели во мне кого-то, кем я не являюсь, развожу руками. Невозможно вести диалог, если собеседник не оставляет тебе права говорить. Мои гости ничуть не удивились, а Камилла и вовсе кивнул. Мы предполагали, что все примерно так и было. Я промолчал, но мысленно вздохнул с облегчением. С этими договариваться можно. Мы искренне сожалеем о случившемся, подхватил Гэндальф. Наша церковь молода, мы быстро расширяемся, новые братья, входящие в круг посвященных, не проходят должной проверки. Сколько откровенности, удовлетворите мое любопытство. У меня возник теологический вопрос. Гости заинтересовались, Иньян с готовностью кивнул. Конечно, что вас интересует? В моем окружении ранее находилась Майсофер, маг жизни и жрица Семиры. Иньян сразу поправил меня. При всем уважении, сэр Рантир, простите, что прерываю. Госпожа Май не была магом в полном смысле этого слова. Как жрица Семиры, она действительно являлась лекарем, как проводник силы и воли своего покровителя. Однако, полагаю, заклинаний магии жизни, вне рамок лекарского искусства, в ее арсенале не было, как и общей магии. Киваю. Все верно. Она была в первую очередь лекарем. И вы, позволю себе предположить, видели проявление силы и воли Семиры? Продолжил Иньян. Вновь киваю. Воочию. А теперь хотите узнать, проявляет ли свою волю светлая мать? Улыбнулся священник. Вы проницательны. Иньян протянул руку к чаше с водой. Один взмах, легкое свечение, и из чаши вырос цветок. Этот фокусник толкнул чашу ко мне. Я посмотрел, потрогал цветок, заглянул внутрь. Вода, в воде корневая система. Что вам известно о нашей вере, Арантир? Спросил Камил. Что она существует, а также общие догмы и заповеди, ответил частно. С вашими братьями мы говорили на отвлеченные темы, о добре, о справедливости, о равенстве перед Всевышней. Отцы заулыбались. Вы удивительный собеседник, Арантир, признался Чезаре. Это вовсе не были праздные разговоры на отвлеченные темы. Наши братья посещают всех власть имущих с целью поселить в душах людей ростки добра и света. Однако оказалось, что в вашей вотчине наше присутствие и не требуется. Мы были очень удивлены, когда узнали, что в вашем понимании все разумные существа равны, подхватил Гэндальф. Все живые существа равны, поправил я. Насекомые, растения, животные. Все мы, обитатели этого мира. Все мы живем, все умираем. Гости удивились. Но, мы не отрицаем этого. Однако мы едим животных. Убиваем и едим. Как вы к этому относитесь? В живой природе хищники охотятся на травоядных, а травоядные едят растения, а после смерти мертвые тела поедают насекомые. Это естественный порядок вещей. Человек, или иное разумное существо, может вырастить, а затем убить барашка, чтобы прокормить себя и свою семью. В этом не будет зла или жестокости. В моем понимании охота ради пропитания, естественно. Охота ради развлечения, порочно, жестоко. Так что, в вашем понимании, не так с моими взглядами на жизнь, священники переглянулись. Как раз наоборот, Арантир. Как это ни странно, нам очень близки ваши взгляды. Мы были удивлены, узнав, что вы не только на словах, но и на деле воплощаете их в жизни. Несмотря на формальную иерархию, ваши люди верят, что не станут жертвой случайной вспышки злости, как это бывает в других местах. Мысленно хмыкаю. Пока эти парни, молодцы. Христианская вера моего мира, в годы своего начала, тоже была насквозь правильной и справедливой, вот без дураков. Тысячелетия существования, конечно, сильно подпортили все ветви христианства, порой извратив изначальную идею до неузнаваемости, но свою роль, положительную роль, в развитии человечества вера, все религии, сыграла. Факт есть факт, эти ребята могут быть искренними воплощениями святости, могут быть прагматичными людьми с принципами, могут искренне продвигать идеи равенства и братства. Когда этот позитивный импульс иссякнет, через 10 лет, через 100, впрочем, я им про всякие хорошие вещи могу многое рассказать, от концепции гуманизма они наверняка в экстаз придут. Тоже ведь в своей основе правильная и добрая вещь. Однако и гуманизм – инструмент, и в плохих руках его можно использовать в таком извращенном формате, что отцы-основатели в могилах вращаться будут. Мы говорили о вашей церкви, напоминаю, кивая на цветок в горшке, и о том, что я чего-то не понимаю. Иньян искренне смутился. Простите, отвлекся. Да, когда мы говорим о Светлой Матери, речь идет о высшем божестве, настолько могущественном, что даже не способном напрямую проявляться в нашем мире, не навредив ткани реальности. Я к этому заявлению отнесся с некоторым скепсисом. С самой концепцией божественных существ у меня никакой проблемы не было, волю Семира я видел воочию. Но существа настолько подавляющей силы, простите мой скептицизм, господа, начал я, но если светлая мать действительно настолько могущественна, она либо вообще не вмешивается в жизнь смертных, либо мы все, ее безвольные рабы, и вся наша жизнь под ее полным неограниченным контролем. Священники лишь улыбнулись. Первое, Арантир, ответил Франсуа. Светлая мать не является творцом нашего мира, но именно она одарила живых существ разумом и волей, а значит, и магией, подхватил Гэндальф. И если жрецы ограничены проявлением своего покровителя, мы, священники истинной веры, не знаем ограничения. Любая магия доступна нам через божественное провидение. Несколько секунд я обдумывал услышанное, после чего выдал первый из пришедших на ум тезисов. Вот, наверное, маги переполошились. И вновь вызвал своими словами улыбки. Да, сейчас в кругах ведутся ожесточенные споры. Пытаются выработать единую позицию отношения к Светлой Матери. Договориться не могут, развел руками Чезаре. Могу их понять. А некромантия? Задаю вопрос, вызванный вторым тезисом, пришедшим мне на ум. Здесь священники загрустили. Мы пока не пришли к единому мнению на этот счет, признался Иньян. Пока Верховный Собор постановил признавать некромантию проявлением сил Рейса, привратника врат перерождения, а всю нежить, паствой Рейса. Впервые слышу, признался я, священники закивали. Райс – один из молчащих богов, его деятельность известна, проявление его силы зримы. Однако он не общается, ни со смертными, ни с магами смерти в любой их ипостаси. Иронично. Поэтому вы готовы мириться с моим существованием, но столь яростно отрицаете саму возможность иметь какой бы то ни было титул, будучи мертвецом, и вновь кивки. Все верно, сэр Арантир. Значит, я все же не являюсь воплощением зла, спасибо и на этом. Впрочем, бытность дьявола, это еще не самое страшное из возможного. Куда злее фанатики по отношению к иноверцам, еретикам и, вишенка на торте, атеистам. Для себя делаю вывод, что пока с этими ребятами можно сотрудничать. Как минимум в их вере нет веселенького догмата о том, что смертные должны страдать ради рая в загробном мире. С этой милой сказочки начинается обслуживание интересов правящего класса. Благодарю за пояснение. И раз теологические вопросы пока разрешены, предлагаю вернуться к практическому содержанию нашей беседы. Предложение было воспринято благосклонно. Нас интересует, что конкретно привело вас к барону Гилберту. Спросил Чезаре. Медленное угасание предельного. Я довольно открыто поделился своими мыслями о дальнейшей судьбе города, упоминая и свое невольное участие в постепенном обеднении. Священников мои слова удивили. Похоже, брат как там его врал не только обо мне. А что вы хотели предложить барону? Спросил Чезаре. Сотрудничество. Моя крепость, несмотря на все усилия, это не город, а именно крепость, начал привирать уже я. У меня здесь стоят силы, потребные для отражения угроз. Здесь же находится и производство. Откровенно говоря, мне будет куда проще перенести в предельный, я взял паузу, подбирая правильное слово, витрину. Это слово в языке было, но в слегка искаженном значении, точнее, в значении, актуальном этому миру. Я хочу, чтобы все те люди, сейчас приезжающие ко мне в крепость, останавливались в предельном и находили там все требуемое. При этом, конечно же, мне не нужна власть над городом. Мне нравится изобретать всякие штуки, а излишнее количество гостей только мешает. Ага, власть над городом. Если предельный будет целиком и полностью зависеть от меня, у меня будет полная власть над городом без всяких формальных титулов. Не просто полная, а почти безграничная, но об этом умолчим. Местные еще не всегда легко проводят логическую связь между экономикой и политикой. Эх, даже в том мире в мое время не все были на это способны. Думаю, мы сможем помочь в решении этого вопроса, дал согласие Камил. Формулировка значения не имеет, они мне помогут. Неважно как, решим вопрос, договоримся. Что забавно, о королеве мои гости даже не заикались. Неужели действительно не в курсе? Глава 10. С церковью в лице представительной компании мы договорились. Отец Чезары Три Акалита, Кесл, Рик и Уилби останутся здесь, чтобы поставить церковь. Как-то так получается, что их религия мне никак не вредит, она не подрывает основы моего авторитета, а потому пусть пока существуют. Но оставались у меня и некоторые сомнения. Сейчас и на словах мы со священниками на одной волне, а потом окажется, что некромантия, ересь, сжечь некроманта. Будет очень нехорошо, но я рискну. Главное, филактерию держать в безопасности. Зато от всей этой сделки на меня высыпалась целая пачка бонусов. Первое по значимости, сам факт признания моей персоны церковью делает меня договороспособным в глазах, да всех, кто эту религию исповедует. Я, так сказать, стал рукопожатным. Глядишь, торговать нормально начнем, да и новые торговцы в мою гильдию потянутся. Второй момент, священники имели магические способности. По факту у меня сразу появилось 4 мага разной силы. С оговорками, приказывать я им не мог, далеко не все святые отцы будут готовы для меня сделать, но что-то мы точно получим. Я отлично понимаю, что священники, с большой вероятностью, сами устроили мне изоляцию, дали почувствовать нехватку всего на свете, а теперь под видом добреньких дедушек возвращают отобранное. Хотели они на меня влияние оказывать и только ждали, пока я сам к ним приду с какой-нибудь просьбой. Логичный ход был бы, не будь я сам хитрожопым умником. Источник моей власти – производство. Оно зависит в первую очередь от меня самого и в очень небольшой степени от наемных специалистов. Да, мы в средневековье. Объявит меня церковь дьяволом во плоти. Никто здесь не будет со мной торговать. Неприятно, но не фатально. А пока этого не произошло, я буду создавать торговую гильдию. У меня есть план. Один из ключевых моментов. Сам я буду стараться соответствовать заповедям церкви, ведь они мне удобны. И если, когда, меня попытаются от церкви отлучить, у меня должна быть прочная позиция праведника, годами соблюдающего заповеди. А еще я буду старательно собирать информацию о том, как сами святые отцы заповеди нарушают, отец Агнас тому пример. И в случае конфронтации компроматы выложу, показав, что у святых отцов рыльце в пушку. Кстати, нужно удостовериться, что Агнас не является частью хитроумного плана, для чего задать Чезару один вопрос. Нашел отца, святыми они себя пока не называют, только светлыми, за прогулкой по территории, предназначенной для строительства церкви. Отец Чезар, Арантир, священник выразил радость от моего появления. Хороший актер, чем могу быть полезен тебе? Впрочем, отцов действительно радовала моя философия, этого не отнять. С неподдельным интересом служители церкви расспрашивали меня на тему мировоззрения, а мне было что сказать. Даже сумел не вывалить на них ничего лишнего, всяким, даже самым передовым, идеям есть свое время и место. Так почему бы Чезару не испытывать радость от встречи со мной? У меня возник еще один теологический вопрос. Мы остановились на дорожке, разделяющей поля. Сейчас эта земля была очищена, посевы раздвинулись в разные стороны, но дорога, по которой раньше катали телеги и плуги, для передвижения подходила лучше, чем перепаханное поле. Я всегда рад пытливому уму, благосклонно кивнул Чезаре. Хоть у меня и есть опыт общения с божественными сущностями, начал я издалека, сам подобного не имел, и тем не менее заметил, что Май, жрица Семиры, регулярно получала от своего покровителя похвалу либо укор. Мы, чтобы не стоять на месте, продолжили движение. Я даже спустился ножками на землю, чтобы двигаться в одном темпе с Чезаром. Однажды Май вылечила одного из пленных дикарей, что был среди нападавших на крепость. Я попросил ее об этом, чтобы допросить дикаря. Не скажу, что после этого планировал его убить, но такое решение напрашивалось, согласитесь. Чезар кивнул. За поступки приходит воздаяние. Вломившись в медвежью берлогу, не стоит удивляться, когда зверь откусит твою руку. Однако Май попросила пощадить пленника. Семира выказала бы неудовольствие, если бы пленника казнили, после того как вылечили. Раз он получил исцеление, значит, получил и прощение. Светлый отец заинтересовался. Да, понимаю. И как вы поступили, Арантир? Отпустил его обратно в дикие земли, где хватает хищников и опасностей, но до своих он, судя по всему, добрался. Понимаю, что мы отходим в сторону, но чем ты руководствовался, принимая такое решение? Прагматичностью. Опасность, исходящая от одного дикаря, была минимальна. Его казнь не была бы в полной мере справедливой, набеги в их культуре не считаются нарушением законов. Но главное, лояльность Майи и ее покровительницы, разложил я, и тем не менее поступок дикаря являлся нарушением наших законов, не в укор, а для развития разговора продолжил Чезар. Что мне было выгодно? За всеми этими разговорами можно спрятать истинный мой интерес. Тогда весь их народ подлежит уничтожению. Чего мне не хотелось бы? Бессмысленное убийство. Дикари более не представляют такой угрозы, чтобы их уничтожать. О том, что я с дикарями договорился, пока умолчим. Узнают со временем. Это пока они особо на ту сторону не суются. Понимаю. Итак, Май получила желаемое. Семира осталась довольна. Чезар замолчал, ожидая, куда я дальше поведу мысль. И у меня возник вопрос. Как светлая мать относится к исполнению и нарушению своих заповедей? Чезар вздохнул. Наша светлая покровительница не способна так же контролировать каждое действие как своей паствы, как и своих верных послушников. Должен заметить, Семира тоже не может контролировать каждого, кто молится у ее алтарей. Власть малых богов распространяется в первую очередь на собственных жрецов. Боги могут одаривать за правильные поступки и отнимать свою силу в наказание, и не более. Светлая мать стоит на другом уровне могущества, и потому маленькие, точечные вмешательства для нее невозможны. Чезар обвел рукой поле, имея в виду, вероятно, весь мир. Сколько лет потребовалось разумным, чтобы просто узнать о ее существовании, чтобы научиться улавливать ее волю, не понимать, нет, не слышать. Даже лучшие из нас могут лишь надеяться, что верно трактуют ее послания. Это причина, по которой наша церковь так долго находилась в тени. Мы составляли догмы и заповеди, проверяя каждую строку, каждое слово. Любая ошибка в таком деле обернется катастрофой. Поэтому мы медлили. И потому сейчас, к сожалению, появляются недобросовестные служители церкви. Я мысленно улыбнулся, не так широко, как мог бы, ведь Чезар сам признает существование грешников в рядах церкви. Если это публичная позиция, эффект от компромата будет в разы слабее, чем мне хотелось бы. Но папочку я все равно заведу и при необходимости воспользуюсь. Дальше моими усилиями разговор перешел обсуждение строительства церкви. Чезар был на стройке стены и остался весьма впечатлен, в первую очередь темпом строительства. Я предупредил, что так же быстро построить церковь не удастся, все же стена, это стена, бери выше, делай толще, не ошибешься. Религиозное сооружение требует тонкой работы. Священник заверил меня, что для тонкой работы прибудут строители, но если несущие конструкции будут построены руками мертвецов, тем будет высокий. В этот момент мы оба словили похожие ощущения. Не когнитивный диссонанс, конечно, скорее ощущение невероятной ироничности ситуации. Церковь Светлой Матери, воздвигнутая руками мертвецов. Эпическая ирония. На этом мы со Светлым Отцом расстались. Проведал королеву, которую до поры до времени скрывал от церковников. Тейра даже не сильно возмущалась. В безопасности, никто ее ни к чему не принуждает, вообще не трогает. Да, изоляция, но эту проблему я обещал решить. Служанка у нее есть, подобрал, в смысле выбрал из имеющихся, девушку одинокую, сиротку, что готова была работать и не болтать лишнего. Только со служанкой-то и говорить не хочет, ей родовитых собеседников подавай. Ничего, придумаем что-нибудь, не из трогательной заботы, а чтобы с ума в изоляции не сошла. Пошел смотреть, что там с селитрой, ходил вокруг куч с известной субстанцией, ходил, думал, думал, а потом внезапно понял, что кретин, не та субстанция нужна, аммиаком не кал пахнет, а моча, простите за физиологические подробности, мочевина нужна, а собирали ее в стойлах, где на полу лежал навоз, собирали как раз навоз, в который и мочился рогатый скот, вздохнул, пошел придумывать, как переоборудовать общественные туалеты под новые нужды. И рогатый скот нужен, причем много. Иначе селитры я насобираю на раз пальнуть из пушки. Сделал себе зарубку в памяти придумать, под каким предлогом требовать себе стадо чего-нибудь копытного. Мысли вернулись к предельному. Священники пообещали повлиять на барона Гилберта и вообще всячески способствовать развитию сотрудничества. Однако я не верил, что Гилберт резко поменяет свое мнение. Считать себя самой крупной жабой в болоте приятно, говорить на равных с тем, на кого еще вчера плевал, неприятно. Если священники Гилберта переубедят, я со своей стороны собирался аккуратно и незаметно саботировать сотрудничество и жаловаться на барона Барана, своими руками убивающего город. Даже если священники что-то заподозрят, сделают вид, что не заметили. Я очень удобный партнер, гибкий и надежный. Гилберт, телега без колес. Выбросить жалко, ремонтировать накладно. Мне много-то не надо, На самом деле, выселить из крепости подвижный люд, по сути, просто уменьшить население крепости, в идеале до обучающихся детишек, этого не будет, потому что забрать предельные себе мне не дадут, а переносить туда производство уже не буду я, зачем мне убирать людей, так, порох не единственная технология, на которую я собираюсь сделать ставку, просто порох, оружие, что может сильно поменять расклад сил в мою сторону, да, есть маги, есть эти пресловутые светлые отцы с их покровительницей, но с появлением пушек, а в перспективе и взрывчатки, даже для магов война со мной станет делом предельно рискованным. А если я решу паровой двигатель собрать, у меня годы есть, 100 раз сломаю, на 101-й получится, 1000 раз сломаю, если потребуется, принцип мне известен, а это ключевое. К сожалению, вряд ли получится организовать все прямо здесь. Придется секретные лаборатории где-то сооружать. Только где? Вопросы, одни вопросы. Глава 11. Как долго все тянется в средневековье? Пусть со светлыми отцами я договорился, но пока делегация вернется домой, пока отдаст распоряжение, пока эти распоряжения докатятся до предельного. Мрак, ожидая каких-нибудь подвижек с бароном, приступил к строительству секретной лаборатории по созданию пороха. Подошел к вопросу логически. Вопрос первый. Кто здесь понимает, что такое порох и зачем он нужен? Правильно, никто. Значит, не нужно прятать производство, нужно поставить его в поток к остальным, чтобы никто не обратил внимания. Логично? Почти. Было бы здорово соорудить лабораторию просто где-нибудь среди прочих производств, но есть один нюанс. Порох взрывается, как минимум горит. Мне в процессе разработки придется его сжигать, подбирая пропорции. Дым и огонь привлекут внимание, не могут не привлечь. Вопрос второй. Какой должна быть лаборатория? Ответ. Изолированный. Поэтому сейчас у внешней стены разрыли котлован и заложили стены. Скелетики споро сооружали нечто вроде бункера. Если там что-нибудь и бахнет, остальная крепость не должна этого заметить. Здесь вопрос больше о хранении. Казалось бы, не храни столько пороха и других компонентов, той же селитры, сколько может громко бахнуть. Ага, всем бы такими умными быть. Мне придется производить и запасать ту же селитру, а позже и порох, в этом и смысл. И хранилище я тоже строил, стараясь продумать любые возможные ЧП, раздельные комнаты, отсутствие открытого пламени. А еще напряг кузнецов сделать мне несколько стальных ящиков. Бочки мне не нравились. Понимаю, что так хранили порох несколько сотен лет, и этот способ считался оптимальным не просто так. Думаю, у них не было возможности производить стальные ящики, а изнутри я их буду свинцом покрывать, как самым доступным материалом, защищающим от коррозии. Снаружи тоже какое-нибудь покрытие придумаем, чтобы сталь не ржавела, но вообще хранилища задуманы, как сухие. Отсыревшего пороха мне точно не надо, поскольку строительство секретной лаборатории и секретного же хранилища шло наряду с другими стройками, никто на них и внимания не обращал, а сборкой парового двигателя занимался вполне открыто. Собирал маленький макет, игрушку, чтобы вообще посмотреть, как оно все работает. Сборка полноразмерного агрегата столкнулась с двумя нерешаемыми на данный момент проблемами. Для парового двигателя ключевым является котел высокого давления. Собрать такой котел можно либо сваркой, а у меня нет мага огня, священникам я секрет пока не доверю, который в теории мог бы провернуть такой трюк, либо заклепками. Заклепки я сделать могу, но в этом методе нужна очень хорошая изоляция стыков, а у меня нет резины. В теории швы можно сваривать ковкой, но я об этом только слышал. Буду тестировать разные методы. Одно хорошо, обслуживать работающий котел могут скелеты, их не жалко. Но это все будущее. Сейчас мы собирали тестовый образец. Кузнецы, успевшие поработать со скелетным приводом, понимали, зачем этот самый привод нужен. Механический молот дает 100 очков фор отряду кузнецов, если говорить о силе удара и непрерывности работы. Глядя на конструкцию, мужики опознали колесо, которое будет вращаться, и теперь пытались понять, что именно приведет колесо в движение. Конструкция простая. Труба, поршень с кожаной изоляцией, два котла. В отсутствии той же резины и нормальных трубок оказалось, что обеспечить прямой и обратный ход проще двумя котлами, чем одним котлом и системой распределителей. Развели огонь, добились минимально необходимого давления, открыли первую заслонку. Поршень послушно прошел по трубе, дойдя до крайнего положения. Закрыли первую заслонку, открыли вторую. Поршень совершил обратный ход, Повторили несколько раз. «Работает», — констатировал я. Сомнений, впрочем, не было. Настолько простую конструкцию можно чуть ли не из дерева собрать. Это показательный стенд. «А насколько сильным он может быть?» — спросил один из кузнецов. Скепсиса в их вопросах я не слышал. Половина кузнецов своими глазами видела, как маленький стенд превращается в какую-нибудь хитрую махину. Штампы же мы собрали, так что броня скелетов ковалась вообще почти без участия живых людей. Над ткацким станком я еще работал, уделяя хотя бы час в день конструированию. Уделял не просто так и не только для получения самого станка. Механика, причем тонкая и точная механика. Пока собираешь этот агрегат, столько технических решений в голову приходит, закачаешься. Очень сильным, киваю. Один хороший агрегат может весь кузнечный цех тащить на себе. «Как будем собирать?» – спросил второй, выражая общий энтузиазм. «Пока никак. Это, киваю на установку, даже не прототип, а так, демонстрационный образец. Нужно собрать такую же маленькую, но рабочую установку. На стенде отсутствовали многие вещи, без которых котел работать не будет, или будет недолго. Не было рециркуляции, или как оно там называется. В общем, перегретый пар, выполнив свое действие, просто стравливался в ведро с холодной водой. Котлами были обычные цилиндры, установленные над открытым огнем, а это самый неэффективный способ нагрева. Нужно собирать котел стопкой внутри, увеличивая полезную отдачу тепла. А главное, нужен клапан высокого давления, без которого вообще ничего работать не будет, только взрываться. Начали с клапана, конечно, котел, способный дать достаточное давление, тоже заказал. Будем пробовать методы сборки, пока не найдем оптимальную. Хочу своих магов, ручных, дрессированных. Может, например, маг создать источник тепла внутри стали, чтобы разогреть металл в конкретном месте. Я бы половину швов делал через шип-пас, нагревая и собирая ковкой, не для прочности конструкции, а для получения изоляции. Снаружи бы дополнительно заклепали, или вообще дополнительных элементов жесткости наварили, но сделать соединения, аналогичные сварным, бесценно. Раздав задание, пошел к королеве. Обещал ее посещать иногда, чтобы не скучала, потому что общение ее величества все еще было ограничено мной и служанкой. «Сэр Рантир, я требую, а вам здравствуйте, ваше величество», — обрывают Иру. «Как спалось, как девочка?» Королева бесилась, не столько конкретно из-за меня, сколько от смены образа жизни в целом. Не на бал сходить, не посплетничать, не испортить кому-нибудь жизнь, чисто потому что может. Скука. Комфорт минимально приличный, из всех развлечений, книги. А я ясно дал понять, что королева для меня, птичка в золотой клетке. Красивая и дорогая, но при этом просто детали интерьера. Это оскорбительно, Арантир, ответила Тейра. Я намеренно не шел ни на какие уступки. Принципиально, потому что мог. Мне было интересно, смирится ли Тейра со своей судьбой и своим положением. Шахматы, игнорирую возмущение, издеваюсь. Хаарт в шахматы играл, возможно, и будучи королем, и жену свою привлекал к этому занятию. Тейра села за столик напротив меня. Если выиграю, вы исполните мою просьбу, ультимативно потребовала женщина. Порода умеет приказывать. Ей можно любоваться, как греческой богиней, мимика, взгляд, жесты. Исключено. Ничего из того, что вы можете потребовать, я предоставить не могу. Для вашей же безопасности. Аннабель нужен маг жизни, попробовала зайти с другой стороны Тейра. Само собой, как только такое у меня будет, сразу же покажу ему девочку. Впрочем, себе зарубку в памяти сделал. Покажу священникам принцессу, не раскрывая личности, возможно. Играла Тейра вполне прилично. Это была наша вторая партия, королева обычно отказывалась. Разговор не клеился. Для Тейры я был слишком чуждым, слишком чужим. Как пришелец, наверное. Не просто чужеземец с другими обычаями и культурой, а какой-то инопланетянин, даже мыслящий каким-то невообразимым образом. Я рассказывал ее величеству новости, она давала комментарии. В основном, какое мне дело до каких-то там, или нечто похожее. Изредка ее интересовала судьба тех или иных людей, дворян, естественно. «Вы женаты, Арантир?» – спросила Тейра, закрываясь от очередного шаха. «Имею радость быть таковым», – подтвердил. «Познакомьте меня со своей женой. Не хватает фантазии представить эту невероятную героическую женщину». Я задумался. Причин не потакать желанием королевы у меня, помимо воспалившейся вредности, не было. Зато было одно соображение – пусть туманное, но все же, Тейра А, соответственно, и Аннабель, законные претенденты на престол. Даже если Хаарта все же угомонят, а нового короля выберут из победителей, Аннабель все равно будет иметь претензии на трон. И если мне сильно не понравится новый король, под рукой будет символ, подняв который короля можно и свалить. В таком ключе логично предпринять шаги по установлению с Аннабель максимально дружеских отношений. А покуда девочка пока слишком мала, с Тейрой. Нет, ответил. Сделаю вид, что Алиса нарушила мое указание. Тейра моему отказу не удивилась. В игре я победил. Дежурно спросил, есть ли у ее величества какие-либо пожелания. Тейра дежурно попросила луну с неба и гарем статных красавцев. Как и полагается, желание проигнорировал. Дальше снова уроки у детей. Не могу определиться, дети тратят мою энергию или наполняют меня новыми силами. Говоря проще, отдыхаю я на уроках или тружусь. Не могу определиться, потому что по ощущениям больше отдыхаю, но все равно воспринимаю уроки, как неприятную, тратящую мое время, необходимость. Затем ночное бдение над чертежами. Могу себя похвалить, годами работая с механикой, я реально стал в этом деле разбираться. Тот же клапан высокого давления я, на наших технологиях и возможностях, нарисовал меньше чем за час. Давление у нас пока предполагались не запредельно высокие, так что сложный клапан и не требовался. Одна засада, пружинной стали нет, пришлось слегка извратиться. Да и деталь, что заменяет пружину, будет изнашиваться. Само собой, закладываем замену раз в цикл работы. Вернулся к ткацкому станку. Дорисовал часть деталей, завтра буду проверять работу на практике. Если все верно, поднял листы, удивился, поднял еще. Так, а если все верно, то останется всю систему собрать воедино. И, если я прав, у меня будет ткацкий станок. Вряд ли сейчас, скорее через пару месяцев подгонок и доработок. Но, да, жаль, нет смысла открывать бутылку и пить за очередной шаг в развитии. Впрочем, жалел я недолго, продолжив работу. Всяких технических задумок у меня еще много. Глава 12. И снова от работы меня отрывает всякая мелкая возня. На этот раз разведка. В области действия моих способностей теперь регулярно курсируют духи-наблюдатели, сообщила о приближении армии. Не слишком большой, но настоящий. Вообще, передвижение больших войск в Средневековье – это целое событие. Не заметить перемещение нескольких тысяч солдат на самом деле очень сложно, поэтому об этой армии я знал уже неделю как. Постоянно курсирующие туда-сюда торговцы рассказали, что видели колонну войск, идущую либо мимо предельного, либо прямо сюда. Как несложно догадаться, шли они прямо сюда. Насчитали мои души 2000 всадников и 5000 пехоты, по большей части копейщиков в простеньких доспехах. А вот кавалерия была в самделишными рыцарями, в смысле по доспехам, кто в лес, кто по дрова. Видимо, у кого на что хватило денег. Да, выделялся костяк из где-то 500 всадников в примерно одинаковой броне, остальные же разношерстные, как в доспехах, так и в оружии. Огромная толпа растянулась сосиской на десятка 3 километров, остановившись и разбив лагерь под предельным. У меня даже некоторое умиление эта сцена вызвала, а также ироничную гордость. Люди вот не могут с марша в атаку идти, и дело не только в необходимости отдыха. Снаряжение подлатать, пересчитаться, ведь есть болеющие, подвернувшие ногу, заразившиеся поносом, потому что попили из лужи. А мои гвардейцы могут прямо в бой, хоть с марша, хоть не с марша. В сторону лирику, разбили ребята большой лагерь, знамен своих повесили. Я знамена показал Дугласу, тот определил почти все, но мне названные фамилии ни о чем не говорили. Дворяне и дворяне, все из врагов Хаарта. Неужели меня пришли штурмом выселять? Прикинул перспективу столкновения. Понял, что могу сидеть спокойно. Да, стена еще не готова, у меня дыра в 300 метров не закрыта, однако есть нюанс. В центре этой дыры проходит дорога, над которой уже сооружен зародыш будущей надвратной башни. Главное, дорога проходит через тоннель, который для нежданных гостей может стать могилой. Сама башенка снабжена баллистой, потому что могу и хочу. Остается два широких прохода, но с обеих сторон идет строительство, из-за камней и куч цемента там на лошадях не проехать. Поставлю я латников прямо в эти проходы или поставлю за ними, рыцарям придется идти в лоб на тяжелую латную пехоту. Удачи им в этом и земля пухом. А пешие воины людей уступают латникам еще сильнее. И все это веселье под обстрел арбалетчиков с недосягаемых, по сути, стен. По моим прикидкам люди кончатся быстрее, чем у меня скелеты. В общем, я перераспределил войска на случай атаки и, как говорится, приготовил попкорн. Будет интересно посмотреть, что придумают эти красавцы.